Мы уставились на воду, где, раскинув в разные стороны руки, покачивалось нечто с белокурыми волосами. Я заметила, что локоны манекена не свисают ниже пояса, а колышутся у плеч, и почувствовала, как по спине потекли струйки пота. «Вы думаете, это она?» — сипло поинтересовался Ефим. «Надо посмотреть», — прошептал Макс. Парню было явно не по себе. Его физиономия слилась по цвету с голубоватым кафелем, которым были облицованы стены. «Это она», — сказала я. У куклы были длинные пряди. «Ее нужно вытащить», — пробормотала Настя. «Ты способна на такое?» — накинулся на невесту жених. «Нет», — растерянно ответила девушка, — «мне очень страшно. Ой, ой, у нее на пальце кольцо Рады, ну, то с бриллиантом, который так ей нравится». «Мамма миа!» — отступил на шаг назад Ефим. «Что делать-то?» «Надо папе позвонить», — дрожащим голосом пробормотала Тина. «На!» — и она сунула мне мобильный. Не понимая, чего сия миссия возложена на меня, я приложила крохотную трубочку к уху, услышала довольно раздраженное «да» и пролепетала: «Глеб Лукич, это лампа. Что стряслось?» Мигом отреагировал он. «Тут небольшая неприятность. Короче, быстрее, я занят. Понимаете, случилось нечто. Лампа, сколько тебе надо денег? Если речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч долларов, то ступай в мой кабинет». Я обозлилась. Манера Глеба Лукича все регулировать при помощи волшебных зеленых купюр меня покоробила. Наверное, потому я мигом заорала: «Рада утонула! Насмерть!» «Немедленно еду», — заявил Глеб Лукич и отсоединился. Сбившись вместе, мы не в силах более стоять у бассейна, выскочили во двор и сгруппировались на въездной аллее. «Может, вызвать скорую помощь?» — робко предложила Лиза. «Говорят, сейчас могут оживить». «Она умерла давно», — ответила я. «Еще днем я видела бедняжку и приняла ее за куклу». «Надо милицию позвать», — заикнулась Настя. «До приезда папы не следует ничего предпринимать», — по-взрослому трезво сказала Тина. Все промолчали, никто не рискнул спорить. Очевидно, Глеб Лукич нанял вертолет, потому что, несмотря на многочисленные пробки, он прикатил в Алябьево через 15 минут после моего звонка. «Где?» — коротко бросил Ларионов, выскакивая из автомобиля. За «Мерседесом» во двор влетел микроавтобус и замер у входа в дом. «В бассейне», — тихо сказал Ефим. «Давайте», — махнул рукой хозяин. Из Рафика вышли несколько мужчин в безукоризненных костюмах. Они мигом исчезли в доме. «Как это произошло?» — приступил к допросу Глеб Лукич. «Мы не знаем», — прошептала Кара. «Вот, может, лампа?» Глеб Лукич уставился на меня. Еле ворочая с жестким сухим языком, я начала блеять. «Я пошла купаться», но тут послышались шаги. Мужчины, приехавшие вместе с Ларионовым, возникли на шикарном крыльце. Мне показалось, что на мраморные ступени села стая кладбищенских ворон.